Глава 34. Но возможности Клайда в таком сложном положении были невелики. Кроме Лигета, Уигама и некоторых младших заведующих отделениями, правда, очень любезных, но державшихся довольно отчужденно, все они считали его теперь видной персоной, с которой недопустима какая-либо фамильярность. Ему не с кем было посоветоваться. А в том обществе, где он теперь бывал и где так стремился утвердиться, нелепо было бы спрашивать у кого-либо совета, как бы хитро он не попытался это сделать. Конечно, молодые люди этого круга бывали где угодно. Их внешность, вкусы и средства позволяли им распутничать волю, предаваться таким развлечениям, о каких Клайд и ему подобные не смели и мечтать. Но он, в сущности, был чужой этим людям и не мог даже думать о том, чтобы их расспрашивать. Как только он расстался с Робертой, ему пришла в голову здравая мысль, что не следует обращаться к аптекарю, доктору и вообще к кому бы то ни было в Ликурге, особенно к доктору, потому что все представители этой профессии казались ему холодными и безучастными. Они, наверное, отнесутся недоброжелательно к такому безнравственному поступку и потребуют много денег. Надо съездить в один из ближайших городов, лучше всего в Скенектеди. Он им близко, и притом больше других, и там разузнать, как можно выйти из создавшегося положения. Он должен найти какое-то средство. Необходимо было действовать, возможно, скорее и уже по пути к Старкам, не представляя еще, какое именно лекарство ему нужно искать, Клайд решил отправиться в Скенектеди на следующий же вечер. Однако, сообразил он затем, в таком случае пройдет еще целый день, прежде чем будут приняты какие-нибудь меры, а ему и Роберте казалось, что малейшее промедление очень опасно. Поэтому он решил, что постарается действовать немедленно, извиниться перед Старками и поедет в Скенектеди сегодня же вечером, пока не закрыты аптеки. Но что потом? Как заговорить с аптекарем? Чего попросить? Он беспокойно гадал, как посмотрит на него аптекарь, что подумает, что скажет. Если бы здесь были Реттер или Хегланд, они, конечно, с радостью помогли бы ему. И даже Хигби. А теперь он совсем один, ведь Роберта ничего не знает. Но должно же быть какое-то средство. Если в Скенектеди он потерпит неудачу, он немедленно напишет Реттеру в Чикаго, но, чтобы не выдать себя, скажет, что это нужно его приятелю. Ведь в Скенектеди, где его никто не знает, он может сказать, эта мысль вдруг осенила его, что недавно женился. Почему бы и нет? Он уже достаточно взрослый и вполне может быть женатым человеком. Он скажет, что у его жены прошел срок. Он вспомнил фразу, услышанную от Хигби. А так как им невозможно сейчас иметь ребенка, то он хотел бы получить какое-нибудь средство, которое помогло бы ей в ее состоянии. Право, это неплохая мысль. Юная супружеская чета легко может оказаться в таком затруднительном положении. Возможно, что аптекарь посочувствует им и охотно подскажет Клайду выход. Почему бы и нет? Тут нет никакого преступления. Разумеется, один или двое могут отказать, но третий, может быть, не откажет. И тогда он избавится от всех этих неприятностей. И до тех пор, пока не будет знать гораздо больше, чем сейчас, уже никогда не позволит себе снова попасть в такое положение. Никогда. Это слишком страшно. Он отправился на обед к Старкам в сильном волнении и с каждой минутой нервничал все больше. Тотчас же после обеда, когда было только половина десятого, он заявил, что в самую последнюю минуту на фабрике у него потребовали очень сложного отчета о работе отделения за весь месяц, и так как на службе ему невозможно этим заниматься, то он должен теперь отправиться домой и поработать над отчетом. Такая энергия и рвение юноши, явно желающего сделать карьеру, очень понравилась Старкам. Клайда охотно извинили. Но, приехав в Скенектеди, он увидел, что у него остается совсем мало времени до последнего поезда в Ликург. Мужество стало покидать его. похож ли он на женатого человека, поверит ли ему. И кроме того, такие средства очень опасны и предосудительны, так полагают даже сами аптекари. Он прошел из конца в конец всю главную улицу, еще ярко освещенную в этот час, заглядывая в окна то одной, то другой аптеки, и каждый раз приходил к заключению, что именно эта аптека по какой-либо причине ему не подходит. В одной он увидел за прилавком толстого, хмурого, гладко выбритого человека лет 50, чьи очки и сидеющие волосы испугали Клайда. Конечно, такой человек откажет молодому клиенту. Скажет, что не торгует такими средствами, не поверит, что Клайд женат, еще заподозрит его в незаконной связи с какой-нибудь девушкой. А у этого аптекаря такой степенный, богобоязненный, добропорядочный и благопристойный вид. Нет, не стоит к нему обращаться. У Клайда не хватало храбрости войти и очутиться лицом к лицу с такой особой. В другой аптеке Клайд увидел маленького, сморщенного, но проворного и неглупого на вид человека лет 35. Этот показался ему подходящим. Но тут Клайд заметил, что аптекарю помогает женщина лет 20-25. Что если именно она спросит Клайда, чего он желает? Трудное, невозможное положение. Или вдруг она услышит, как он будет говорить с аптекарем? Таким образом, он отказался и от этой аптеки, потом и от третьей, четвертой, пятой, по различным, но одинаково серьезным причинам. Тут были покупатели, там юноша и девушка пили содовую воду. В одном месте сам аптекарь стоял недалеко от стеклянной двери, видел, как Клайд заглянул внутрь, и этим спугнул его, прежде чем он успел решить, стоит ли сюда зайти. Но в конце концов, после стольких неудач, он решил, что должен что-то предпринять, иначе придется уехать обратно в Ликур к нищим, напрасно потратив время и деньги на дорогу. Он вернулся к небольшой аптеке на боковой улице. Несколько минут назад он заметил там сидевшего без дела аптекаря и, призвав на помощь все свое мужество, вошел. «Я хотел бы узнать кое-что», — начал он. «Не можете ли вы мне сказать...» «Видите ли, в чем дело? Я недавно женат, и у моей жены прошел срок, а нам сейчас совершенно невозможно иметь ребенка. Нельзя ли как-нибудь ей помочь?» Он говорил быстро и держался довольно уверенно, хотя и нервничал, внутренне убежденный, что аптекарь ему не поверит. Но он и не подозревал, что обращается со своей просьбой к закоренелому ханже, члену методистской церкви, человеку, который ни в коем случае не позволил бы себе препятствовать природе. Такого рода уловки не угодны Богу. И аптекарь не держал у себя средств, в какой-либо мере противоречащих законам Творца. Но в то же время он был достаточно хорошим купцом и не желал навсегда оттолкнуть от себя возможного покупателя. Поэтому он сказал... «Очень сожалею, молодой человек, но боюсь, что в данном случае я ничем не могу вам помочь. У меня нет никаких средств подобного рода, я совсем не держу таких вещей, потому что не верю в них. Но, может быть, в какой-нибудь другой здешней аптеке вы и найдете что-нибудь, право не знаю». Он говорил серьезно и торжественно, с видом поборника нравственности, убежденного в своей правоте. Клайд тотчас понял, что этот человек его осуждает. Это еще больше пошатнуло его и без того непрочную веру в успех. И все же аптекарь ведь не высказал напрямик своего неодобрения и даже сказал, что, может быть, у кого-нибудь другого найдется нужное средство. Поэтому, немного погодя, Клайд снова набрался храбрости, походил еще взад и вперед, заглядывая в окна, и, наконец, в седьмой по счету аптеки заметил одиноко стоявшего продавца. Он вошел и повторил свое первое объяснение. Продавец — это был не сам владелец аптеки, худощавый, смуглый, видимо, очень хитрый субъект, таинственно и в то же время небрежно сообщил, что такое средство есть. «Да». «Угодно получить коробку? Это стоит...» — Клайд спросил о цене. $6. Потрясающая сумма для Клайда при его заработке. Однако, поскольку этот расход казался неизбежным, Хорошо уже, что удалось вообще что-то найти. Он тотчас заявил, что берет лекарство. Продавец принес коробочку и, заворачивая ее, намекнул, что это очень эффективное средство. Клайд заплатил и вышел. Он почувствовал такое огромное облегчение, его нервы были безмерно напряжены до этой минуты, что теперь готов был плясать от радости. У него в руках лекарство, и оно, конечно, подействует, за это говорит непомерная, возмутительно высокая цена. И обстоятельства таковы, что он даже может считать эту сумму не слишком большой, ведь он так легко избавился от стольких затруднений. Забыв спросить, не могут ли ему дать еще какие-либо полезные сведения и наставления, он положил пакетик в карман, поздравил себя с удачей и, очень довольный собственным бесстрашием и энергией, проявленной в столь критическую минуту, сейчас же вернулся в Ликург и поспешил к Роберте. Она, как и сам Клайд, очень обрадовалась, что ему удалось добыть какое-то средство. Оба они боялись, что такого лекарства вовсе не существует или же его будет очень трудно достать. На нее вновь произвели большое впечатление его ловкость и энергия, качества, которыми она до сих пор всегда наделяла его. И он оказался гораздо великодушнее и внимательнее, чем она ожидала. По крайней мере, не бросил ее на произвол судьбы, а она сначала с ужасом думала, что это может случиться. И одного этого было довольно, чтобы, несмотря на его недавнее равнодушие, она снова смягчилась. Возбужденная, воспрянув духом в надежде на эти пилюли, она развернула коробку, прочла наставление и горячо поблагодарила Клайда, уверяя, что никогда не забудет, как он был добр к ней в этот трудный час. Но тут же, пока она развязывала пакетик, у нее мелькнула мысль: а вдруг лекарство не поможет? Что тогда? Как условиться с Клайдом на этот счет? Однако пока что, рассудила она, нужно удовлетвориться тем, что есть, и она немедля приняла одну пилюлю. Но как только Клайд выслушал ее восторженную благодарность и почувствовал, что Роберта, пожалуй, считает возможной дальнейшую близость с ним, он сразу снова принял тот же равнодушный вид, который сохранял в последнее время на фабрике. Ни в коем случае он не должен больше позволять себе никаких обольщений и нежностей в этом доме. И если, как он от души надеется, лекарство подействует, это должно быть их последним свиданием, разве что случится какая-нибудь совершенно нечаянная и ничего не значащая встреча. Все эти неприятности доказали, что отношения с Робертой для него чересчур опасны. Он слишком многим рискует, в сущности, всем, а взамен одни только заботы, тревоги и расходы. И поэтому он опять стал сдержанным и холодным. «Но теперь все уладится, правда? Во всяком случае, будем надеяться. Тут сказано, что нужно принимать по одной пилюле через каждые 2 часа в течение 8 или 10 часов. И если ты почувствуешь себя не совсем хорошо, это ничего, мне нужно обращать внимание. Может быть, надо будет 1 или 2 не ходить на фабрику, но не беда. Зато разделаешься со всей этой историей. Я зайду завтра вечером узнать, как ты себя чувствуешь, если ты не придешь на работу». Он весело улыбнулся. А Роберта удивленно смотрела на него, не понимая, откуда эта черствость. Ведь еще недавно он был такой пылкий, такой нежный и заботливый. Как он ее любил! А теперь... И все же, искренне благодарная ему в эту минуту, она от души улыбнулась в ответ. Но когда он вышел, не обменявшись с нею ни одним ласковым словом, и дверь за ним закрылась, Роберта опустилась на постель и с сомнением покачала головой. А вдруг это средство все-таки не подействует? А Клайд останется все таким же холодным и чужим? Что тогда? Он так равнодушен, что если лекарство не подействует, он, пожалуй, больше не захочет ей помогать. Но может ли он так поступить? Ведь это он виноват в ее несчастье. Ведь она не хотела этого, он так настойчиво уверял, что с нею ничего не случится. А теперь она должна лежать здесь одинокой и измученной, и нет ни одного человека, кроме него, к кому она могла бы обратиться за помощью. А он уходит от нее к другим, заявив, что все уладится. А ведь это он виноват во всем. Разве это справедливо? О, Клайд, Клайд!